Говорит и показывает радио «Свобода», это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, мы разбираем крайне необычную ситуацию, которая случилась на съезде партии «Парнас». Вчера уже начинал мой коллега Михаил Соколов обсуждать ее вместе с лидером партии Михаилом Касьяновым. Но так получилось, что главный герой, главное действующее лицо всей этой драмы, всего этого скандала оставался за кадром все это время. Он ни разу не был у нас в эфире. И мы получили много запросов и даже вот специальных просьб, писем от наших слушателей, читателей. Пригласите Вячеслава Мальцева, из-за которого сыр-бор, на радио «Свобода», чтобы он поговорил, выступил, рассказал, кто он, что он. Мы пригласили, он сегодня будет у нас участвовать из Саратова по скайпу. Но я вам представляю второго участника. Сейчас с нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте. Добрый вечер. Кирилл – редактор отдела мнений и комментариев «Новой газеты», следит за всей этой избирательной кампанией. И пока мы подключаем Вячеслава Мальцева, я спрошу вас, Кирилл, вот это особенная ситуация. Ситуация, когда, я немножко ее опишу, когда выходит в праймерис, побеждает, ну, праймерис в Парнасе были сорваны, вы знаете, ну, мы будем считать, что был некий промежуточный итог этих праймерис, они были закрыты, неважно, но какой-то был, какие-то голоса собрали. И вот эти голоса, собранные Вячеславом Мальцевым, позволили ему занять второе место в федеральном списке Парнаса. Первое. Да. Ну да, первое, потому что Касьянов не участвовал, естественно. Потому что Касьянов первое место Мальцев занял в этом списке. На вот этих вот праймерис честных, с участием поклонников, сторонников в интернете. Проходит время, начинается, и вот получили они вот эти предварительные результаты. Неофициальные, но они существуют, и он занял это место. Проходит время, начинается съезд Парнаса, и вдруг оказывается, что Вячеслав Мальцев не очень устраивает по каким-то причинам, мы эти причины будем разбирать вместе с ним, с его участием, он не очень устраивает своих единомышленников. Оказалось, что это совсем не одно и то же мнение партии и мнение людей, которые голосуют за конкретных членов партии. Не одно и то же. И появились люди, появились известные имена, вот, по крайней мере, мы знаем, Илью Яшина, Владимир Карамурза-младший, которые сказали, что вот они против того, чтобы Мальцев занял свое место, обретенное им во время этих праймерис, в федеральном списке. Они против. И состоялось вот голосование уже внутреннее, внутрипартийное голосование. Я не знаю, насколько это было законно, потому что получалось, что если бы это голосование было не в пользу Вячеслава Мальцева, то партия бы проигнорировала результаты праймерис. Не знаю, как вот было бы дальше, но партия их не проигнорировала. 75 человек были за Мальцева, но 46 против. Половина членов партии были против него. И более того, Илья Яшин даже сказал, что он не будет дальше участвовать в избирательной кампании, он свою кандидатуру снимет, он будет просто агитировать, конечно, ездить за список, но уж никак, я думаю, за Мальцева лично агитировать уже в этой ситуации не будет. Почему так? С чем он насолил этот человек? Что с ним не так? И что с ним так? И почему его любят избиратели? Мы будем сегодня разбираться. Вячеслав Мальцев с нами на связи. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть, слышать. Мы начнем по порядку. Давайте мы начнем по порядку. Вот я все-таки спрошу Кирилла, пока он, вот он здесь в студии. Кирилл, как вы вообще-то считаете, вот это формирование троек согласно результатам праймерис, вы этот способ, этот путь немножко заимствованный, вы оцениваете позитивно, положительно, получается с этим? Ну, в случае с Парнасом, да, очевидно, это не получилось. И дело не в конкретных персоналиях, а дело вообще в том, что было мобилизовано очень мало выборщиков. И, по-моему, результаты, которые Парнас имеет, связаны с тем, что свой электорат он мобилизовать не сумел, а вот Вячеслав Мальцев и некоторые другие участники праймерис, они свои электораты мобилизовали как раз. И получается, что, в общем, Парнас сыграл в ту игру, которую он до конца не продумал. То есть в структуру праймерис не было встроено понимание того, как мы будем оперировать его итогами. То есть, пожалуйста, Парнас сказал: приходите кто угодно, сотрудничайте с нами, заявляйте о своей лояльности, мы дадим вам площадку, дальше вы победите, и все будет честно. Но ситуация, когда за демократов голосуют несколько тысяч человек, а приходит, в общем, Вячеслав Мальцев и получает 40 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, или 7 тысяч. Но он сейчас подскажет, да. Эта ситуация показывает, что просто Парнас и в этом отношении плохо продумал эту процедуру. То То есть не только потому, что она в итоге до конца не состоялась, но еще и потому, что никто, очевидно, таких результатов не ждал. Все думали, что зарегистрируются, ну, не знаю, там 200 тысяч избирателей, они будут выбирать между Яшиным, там, не знаю, и Зубовым, например, да, и это вот будет такая красивая, красивая история. Еще один момент, который здесь стоит отметить, что две партии, собственно говоря, активно пропагандировали праймерис на этих выборах, это Парнас и Единая Россия. И та, и другая в итоге до конца эту процедуру не завершили, и вот в Единой России во главе списков стоят паровозы, как и в прежние годы, хотя их чуть меньше стало. В Парнасе во главе списка стоит Касьянов, хотя это многих не устраивает, поскольку он сам никаких праймерис не побеждал, и, собственно, это стало одной из причин раскола демократической еще коалиции. Еще первого конфликта того, да, зимнего. Но, скажем, для сравнения «Яблоко», они праймерис не проводили в таком формате, они не пытались завлечь избирателей, но сейчас, конечно, эксперты оценивают их список как гораздо более сильный. Поэтому очевидно, что праймерис панацеей не являются. Угу. А вот интересно, Вячеслав, вот давайте мы вас спросим сразу. А вы ожидали, что вы приедете на съезд и будет еще раз переголосование? Или вы были совершенно уверены, что если праймерис, вот если все так объявили, что победители праймерис занимают свои места согласно купленным билетам, то не должно быть уже никаких переголосований? Для вас это был сюрприз, что все заново как бы? Да нет, сюрприз не было. У меня в жизни все так и бывает. То есть те люди, которые получают что-то на халяву, я это должен отвоевывать и выдирать зубами. То есть свое в борьбе обретешь ты право свое, да? Так можно сказать. Но я бы хотел, чтобы мне тоже задали вот тот же вопрос про праймерис, что и сейчас вы обсуждали. Потому что я как посидел, послушал, да, имею тоже свою точку конечно, зрения на это. Конечно, давайте я вам сформулирую этот вопрос. Пожалуйста, вот когда вы шли на праймерис, вы рассчитывали на победу изначально или вы считали, что вам предстоит жесткая борьба с какими-то конкретными персонажами, членами этой партии? И если да, то с какими, кого вы видели в своих прямых непосредственных конкурентов? Очень интересно послушать. Никого. Я уверен был, что я выиграю, причем с большим отрывом. Там было зарегистрировано 24 тысячи, если я не ошибаюсь. 20 с лишним из них были наши люди. Я, в общем-то, и не стал больше агитировать за то, чтобы больше приняли участие в праймерис. Я знал, что мы выиграем. Ну, имея 20 из 24 тысяч, трудно не выиграть, наверное. Если бы ну, там было больше зарегистрировано, как мне говорят, вот, там нагнали бы либеральный электорат, если бы не ушли там Яшин и кто-то другие, но нагнали бы, мы бы, значит, нагнали больше. Какая разница? Мы столько, сколько надо, столько и приведем. Угу. В этом вся соль. Сейчас вот пытаются тут говорить, там, список «Яблоко сильнее». Вот вы знаете, для чего делается праймерис? Вопрос такой. Ну, не само по себе, самоцель праймерис делается, а для участия в выборах, а в выборах участвуют для победы, правильно? Ну, как Карл Генрихович говорил, что выборы являются квинтэссенцией политического процесса. Ну, для этого все делается, для того, чтобы победить на выборах. Ну, так что же еще нужно? Вот Мальцев привел людей сюда и победил на праймерис. Вы знали, Вячеслав, вы понимали заранее, вы знали, вы просчитав ситуацию, зная, какая за вами аудитория, а я сразу скажу тем, кто не знает, очень большая у видеоблога, который называется такая аналитическая программа «Плохие новости», там 100 тысяч подписчиков, это огромная аудитория. То есть вы, зная, какая стоит аудитория за вами, и зная, что такой же аудитории нет у ваших конкурентов, вы знали, что вы будете побеждать на этих праймерис, и вы оказываетесь гарантированно вот в этом списке, в этой тройке. Ну да, но все обращают внимание на аудиторию, которая является подписчиками, но вот обратите внимание, что если брать вообще всех зрителей, которые смотрят меня каждый день, то у меня это 100 тысяч просмотров, а на зеркалах, так как я не продаю этот эфир, а может любой его скопировать и там, допустим, ВКонтакте разместить, у меня нет эфира ВКонтакте, у меня только в Ютубе, может еще на каких-то ресурсах и на том же Ютубе, то это получается еще 380 тысяч зрителей, то есть 400 тысяч зрителей. Но я понимал, что из них по нашим расчетам, значит, 55% это жители Российской Федерации. Угу. То есть, ну, у меня есть возможность решить вопрос на любых праймерис, поверьте. Понятно, а сейчас выборы, да. Сейчас мы идем на выборы, и моя задача привлечь еще больше людей. Для этого мы вот и гоним как раз новую волну, так ее назовем. Вот вы сказали, что я не был никогда на «Радио Свобода». Но я был на «Радио Свобода» благодаря вот Ольге Баткуткиной, у нас саратовская наша журналистка, ага. которая, кстати, сейчас не работает на «Радио Свобода», а жаль, потому что она была очень принципиальной, честной, и очень она мне нравилась. И нравится и сейчас. Вот сегодня она звонила, я обещал ей привет передать, я передаю от всей души, я ее очень уважаю. Да, это она звонила по моей просьбе, единственное, что я хочу уточнить. Я вас разыскивала через нее в том числе. Вячеслав, я, конечно, имела в виду, не совсем вообще вас не было на «Радио Свобода», но вы говорите о тех временах, когда это было очень давно, в записи, в каком-то репортаже вас не было, пока в наших прямых ток-шоу и наша аудитория с вами не могла пообщаться по телефону, номер которого я сейчас назову 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните и задавайте вопросы Вячеславу, Кириллу. Мы продолжаем разговор. Мы разобрались с техническими деталями, почему Вячеслав был уверен в том, что он возьмет свое место вот в этой тройке. И, Кирилл, тогда вот давайте мы начнем, может быть, с конца, потому что все вот эти претензии, антисемитизм, популизм, я все-таки хочу оставить там на потом. Мы поговорим о тех претензиях, которые выдвигали Вячеслав и его коллеги, но потом. Давайте мы сначала вот о чем поговорим. Природа популярности. Вот получается так. Получается, Вячеслав, пусть не обижается, одна штука. На самом деле есть интернет-аудитория, которая его знает. У него есть своя совершенно такая четкая какая-то вот трибуна и люди, которые его слушают постоянно, регулярно. Но если выйти на улицу, на московскую, а мы пытались сегодня, и 2 часа простоял корреспондент на этой улице с вопросом, знаете ли вы Вячеслава Мальцева, успех уже, конечно, был, ну, прям скажем, нулевой. Мы бросили клич в Твиттер сегодня, в своем Твиттере, знаете ли вы Вячеслава Мальцева, 37% знают. Это, в общем, лучше, конечно, чем ничего, но это и не 100%. То есть пока Вячеслав Мальцев человек, знакомый только для своей вот этой вот небольшой аудитории. Вы считаете, вот, Кирилл, что, какой путь он должен, реально ли в современных российских условиях вот этой предвыборной борьбы сделать так, чтобы человек, которого знает вот какая-то ограниченная часть, очень ограниченная часть общества, стал более известен, его взгляды были растиражированы на гораздо большую аудиторию? Знаете, вот совсем недавно случилось примечательное событие в этой связи. Партия «Роста» заявила о том, что московскую группу этой партии поведет на выборы Ирина Хакамада. Мне кажется, это достаточно поучительная история, потому что в реальности основной политический ресурс, который сейчас, или один из основных политических ресурсов, который сейчас политические силы в 2016 году делят, это ресурс тех людей, которые сделали карьеру, когда в России еще была разрешена конкурентная публичная политика. Которых узнали в лицо. Есть стандартная, вот ваш корреспондент 2 часа стоял, угу. Может быть, ему и повезло бы, и кто-то бы ответил бы положительно, такое вполне возможно, но вообще есть стандартный социологический прием, рейтинг узнаваемости. Вот многие спрашивают, почему там Явлинский, например, на первом месте в федеральном списке «Яблоко». Может быть, ему не надо там быть. Но с чисто технологической точки зрения ответ очевиден, потому что Явлинский просто наиболее узнаваемый из «Яблок» и один из наиболее узнаваемых из оппозиционных демократических политиков в целом. Поэтому, поскольку голосует не Москва, не Садовое кольцо или не Саратовская область, как в нашем случае, то очевидно, что Россия, страна гораздо больше, и здесь много регионов, много избирателей и так далее. И с интернетом в России плохо, очень плохо. Насчет интернета здесь может быть разная история. Может быть, Вячеслав, вот, делая такую, как он настаивает, агрессивную кампанию, mm-hmm. может быть, он действительно получит в какой-то момент времени социологические замеры, которые будут уже зависеть не от этих зеркал, как mm-hmm. он выражается ВКонтакте, а непосредственно от реальной работы социолога, допустим, из Левада-центра, который покажет, сколько процентов у него федеральной узнаваемости. Потому что у меня есть ощущение, что здесь происходит такая как бы двойная аберрация. С одной стороны, Вячеслав, насколько я понимаю, достаточно известная, узнаваемая фигура в регионе, и это факт. Да. И в Саратовской области он побеждал на выборах, и здесь вопросов нет. С другой стороны, у него действительно есть определенное количество сторонников в в интернете или там слушателей в интернете, людей, которых он может мобилизовать, как вот он сейчас говорил, нагнать. Но опять же, количество этих просмотров не вполне конвертируется в число избирателей, миллионов избирателей, достаточных для победы на федеральных выборах или набора, или прохождения 5% барьера. Это довольно большое количество людей должно, там, даже с учетом явки, прийти и проголосовать. И у меня вот возникает в этой связи вот какой вопрос. Я услышал в речи Вячеслава такую фразу: «Либеральный электорат нагнали бы, и тогда мы нагнали бы своих». Ну, я не совсем точно сейчас цитирую, но по сути то же самое. Uh-huh. За Яшинова проголосовало бы 50 тысяч, и тогда мы бы нагнали своих. Здесь есть некоторый парадокс, мне кажется, ведь голосование идет у нас по списку, и получается, что, если я правильно понимаю, электорат Вячеслава не является, он не считает его либеральным, но тогда почему этот электорат должен голосовать за список, во главе которого стоит либерал Касьянов, и на третьей позиции стоит Андрей Зубов, с которым очень трудно найти что-то общее, на мой взгляд, вот у Вячеслава, и так далее, и тому подобное. То есть как бы не совсем ясно, как заставить... Как договориться со своими людьми. Как заставить потенциальный электорат Вячеслава, и это интересная тема, кто эти люди, проголосовать за этот список. Угу. Да, Вячеслав, вот вы услышали сейчас Кирилла, давайте мы вот что сделаем. Мы сейчас покажем вам опрос, который корреспондент проводил на улицах Москвы, а вы потом уже все это вместе прокомментируете, и опрос, и свою тактику по привлечению новых избирателей и вообще по узнаваемости. Давайте смотрим опрос. Знаете ли вы, кто такой Вячеслав Мальцев? К сожалению, я не сижу в Инстаграме, да, и не увлекаюсь прям активно социальными сетями и не слежу за ними. Честно, такого блогера не знаю, но я желаю ему удачи, если он начал политическую карьеру. Мальцев был хоккеист еще в советские времена, а Вячеслава Мальцева нет, не знаю. Я, честно говоря, от политики далекий, не знаю, почему Парнас. Вообще-то такое движение не слышал ничего. Мальцев, фамилия хоккеиста, а Вячеслав, не знаю. А тот не Вячеслав был. Не слышали никогда про этого человека? Нет, нет, к сожалению. Разве не хоккеист? Нет, вот скорее блогер и политик. А, Мальцев. Господи, вы понимаете, этих блогеров и политиков, и еще там еще море, и у них попадает одинаковые фамилии. Я просто обязан их всех не знать, иначе я двинусь. Нет. Спортсмен, наверное. Да, нет, я думаю, Мальцев, что не спортсмен. Если спортсмен, ты знала бы. Я бы спортсмена знала. Нет, не знаю. Нет, не помню. Это что-то, не что-то из эстрады слушаю. А рекламы нету у него. Мало. Мало где-то в средствах массовой информации. Или, не знаю. Надо ему, значит, как-то себя показать, чтобы люди его увидели. А так вот никогда о нем вообще не слышали? Нет, не слышал. Нет, не знаю. Никогда не слышали? Не слышал. Ну, не знаю, может быть, покажет себе еще. До выборов есть кое-какое время, может быть, покажет себе, кто знает. Но вы никогда про такого блогера, про политика не слышали? Нет, я не слышал ни разу. Я про многих депутатов не слышал, но тем не менее они идут, выбираются. Почему бы и нет? Мальцев? Не, я в политике не участвую. Ну, вы знаете, что это политик, то есть? Ну, знаю, да. А что еще о нем знаете? Ничего. Фамилия хорошая. Ну, как-то мало, что с тобой Мальцев. Не знаю, что там мало. Так, вот, Вячеслав, через что вам предстоит продираться? Пожалуйста, теперь вот мы вас послушаем о вашей стратегии и тактике предвыборной по узнаваемости. Ну, вы понимаете, выборы – это война. Стратегию и тактику мы свою раскрывать, конечно, вам не будем здесь, безусловно, чтобы не были к ней готовы определенные люди. Да? Кроме всего прочего, вот мне был задан так вопрос, кто мой электорат. Ну, конечно, мой электорат – это национал-демократы, так их назовем, те люди, которые стремятся к тому, чтобы в России у власти все-таки находился народ, а не чиновники, не Владимир Владимирович Путин, так скажем. Поэтому свои задачи мы ставим, и это созвучно с либералами, очень созвучно с либералами. Своей задачей мы ставим отмену всех антиконституционных законов и отстранение от власти Путина. Вот у нас две задачи, я с ними иду. Вполне, так сказать, они понятны для всех жителей Российской Федерации. Может быть, в Москве кто-то и думает там иначе, и знает что-то иначе. Но Москва – это другой совершенно регион России. Она как бы вынесена за пределы России. Я стоял 20 минут на Пятницкой, я ожидал людей и видел, как женщина пыталась нанять за 100 рублей кого-то, кого можно проанкетировать. То есть она даст 100 рублей, и за это ей нужно было уделить 5 минут. Вот она за 20 минут ни одного человека не нашла. Я вас уверяю, если вы приедете в регионы, за 100 рублей к вам очередь выстроится. Вот это как раз электорат Мальцева, если вы спрашиваете, кто мой электорат. Понятно. Вячеслав, вы сказали одну любопытную вещь. Вот я посмотрела несколько ваших эфиров. Вы сказали, что совершенно не согласны с цифрами поддержки Владимира Путина, вы не согласны с крымскими цифрами, вы совершенно по-другому, вы чуть ли не с точностью, да наоборот оцениваете эти вещи. Вот я бы хотела, чтобы вы поделились своим представлением о том, каков процент сейчас в стране поддержки реальной, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, по вашему региону, по вашим приездам в Москву, поддержки Владимира Путина. Ну, гораздо меньше, точно не 82% и точно не половину. Потому что каким образом проводятся эти замеры, обратите внимание. То есть людям или звонят по телефону и спрашивают, вы там Путина как поддерживаете. А у людей синдром 37-го года. И вот моя передача, это как раз попытка освободить людей от синдрома 37-го года. Поэтому я, как вижу, и мы, как видим, что поддержка у Путина гораздо меньше 50%. И она будет становиться все меньше и меньше, поскольку мы все-таки излечиваем людей. Я вот вам приведу один пример. Когда вот это все случилось, там Крым наш и всякая остальная вот эта фигня, такой патриотизм, Путин вдруг стал националистом, вот мы его в своей среде что-то не видели, а тут он вдруг раз и стал сразу. И я обратил внимание, я всегда такие ставлю метки для себя, сторожки такие. И вот эти сторожки я поставил на определенных людей, про которых мне рассказывали. То есть вот брат мой рассказал мне про 3 человек, там другие люди еще про какое-то количество. И таких людей я выбрал 15. Это такая фокус-группа. Они все кричали как один «Ура Путину!». Они рассорились своими родственниками на Украине. Они, в общем-то, всех он переиграл, все молодец и так далее. И вот этой зимой, даже не сейчас, представьте, этой зимой я собрал эти, так сказать, информацию об этих сторожках. Сколько же сейчас за Путина? Как вы думаете, сколько из 15? Вопрос вот мой вам. Из 15 совершенно жестких пассионариев, сейчас, которые... Сейчас, ну, половина, наверное. Половина. Ни одного. Интересно. Понимаете, почему? Потому что это люди, хотя они и ватные там очень сильно, но они пассионарные. Они те, которые способны на поступок. Ни одного уже зимой. То есть, по вашим ощущениям, да. он поддержку теряет, она меньше 50. Пожалуйста, Кирилл, что вы скажете? Ну, можете ли вы с этим согласиться? Последний как бы такой социологический опрос, если его так можно назвать. На который Вячеслав просит не обращать внимания. На который Вячеслав просит вот это делать. Это же не новость, это же понятно, что, условно говоря, люди вроде Игоря Гиркина, они вот разочаровались в Путине, люди, которые его поддерживали, тоже в Путине разочаровались. Скоро Захар Прилепин просто отречется. Да, не додавили, слишком мягкость проявили, война как бы не завершена победным там водружением знамени на каком-то украинском городе очередном. Здесь все, в общем, понятно. Вы знаете, у меня складывается вот какое впечатление, что вот российские демократы, либералы, а Вячеслав, в общем, достаточно ясно дал понять, что он не из них, но не из либералов, точнее, да, чтобы не вдаваться в терминологию, либеральные ценности ему как-то, видимо, не в полном объеме близки. Он себя характеризует как национал-демократ и тут же заявляет, что, как он вот в последней речи сказал, Путин это националист, но мы его у себя раньше не видели. То есть, в принципе, здесь довольно понятно, я поняла, что он стал националистом из популистских соображений, ну, чтобы понравиться какой-то. Вячеслав, наверное, считает себя настоящим националистом, национальным таким, национально ориентированным мыслителем, лидером политическим. Вот. И он не видит вот в своей среде Путина, потому что он к ним примазался. Вот. Но получается что вот наши либералы, они много лет или уже даже десятилетия друг с другом ссорятся, и на каждый выбор они приходят вот в таком половинчатом разобранном состоянии. Конечно, то, что случилось с Парнасом на этих выборах, это, конечно, такая электоральная катастрофа, причем она была даже растянута в виде такого сериала, то есть там было несколько эпизодов, и каждый из них очень печальный, трагический для тех людей, которые этим либеральным ценностям как раз симпатизируют. Но вот у Вячеслава нет таких проблем, он не симпатизирует либеральным ценностям, и он как бы вторгся на это вот, на эти руины, дымящиеся, где, значит, либералы не смогли договориться между собой, водрузил там свой флаг, нагнав, как он говорит, туда людей, и, в принципе, использует несчастную партию Парнас в своих каких-то электоральных или рекламных целях. Вот и все, что я вижу. Здесь просто я поясню, здесь принципиальная позиция вот в чем. Дело не в том, что Вячеслав Мальцев идет в политику. Прекрасно, он давно в политике, он может быть в ней, он может выходить на федеральный уровень. Проблема в том, что он для этого использует партию Парнас, которая, очевидно, не его партия. Вот если бы он шел бы от Великой России, от патриотов России, подождите, у него совершенно с его позиции по Крыму, а он не считает, что Крым наш. У него нет выборов. Он совершенно соприкасается по своей позиции с Парнасом или с Яблоком. У нас как минимум две партии, действительно. Яблоко которые, и Парнас. Его больше ни в какую партию с позиции по Крыму. Как мы понимаем, в Яблоко бы его бы определенно бы не взяли. А дальше уже, извините, тут как бы долгая игра предстоит. Если вы хотите свою нацдемовскую партию не либерального толка, разумеется, но при этом с такой позиции по Крыму, надо ее создавать. Почему бы как бы не создать свою партию? Очень интересно. Вячеслав, очень интересно послушать вас, что вы скажете. Давайте мы сначала звонок. Евгений из Санкт-Петербурга звонит. Здравствуйте, Евгений. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос Вячеславу. Давайте. Вот я знаю, что Вячеслав поддерживает, так сказать, курсы прямой демократии. Так. Я бы хотел ему задать вопрос, что в его понимании прямая демократия, и будет ли он выдвигать такую программу, когда будет выборная кампания. Хорошо, я записала ваш вопрос. Давайте я теперь запишу вопрос Артема из Саратовской области. Здравствуйте, Артем. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Кирилл. Ага. Здравствуйте, Вячеслав. У меня вопрос к Вячеславу. Он говорит о том, что какое-то количество людей перестало поддерживать Путина после «Крым наш». Угу. Боится ли Вячеслав после прохождения в Госдуму и невыполнения каких-то своих, скажем так, обещаний ввиду объективных и субъективных причин, что люди также в нем разочаруются? То есть сейчас идет в основном атака оппозиции на текущую власть, на персоналию Путина. То есть Путин взял Крым, Путин плохой в экономике и так далее. То есть это все привязывается к одному человеку. И Вячеслав, если ему удастся пройти во власть, он наверняка тем же самым столкнется. И я думаю, что тогда будет понимание, что не совсем правильно такими персоналиями, скажем так, рассуждать, что только один человек в этом виноват. Вот хотелось бы узнать, каким образом Вячеслав с этим будет бороться и считает ли он это вообще проблемой. Может быть, он все и продолжает считать, что правильно критиковать власть лица одного человека. Хорошо, спасибо. Хорошо, все поняла, буду в порядке поступления. Давайте все-таки с Крыма. Смотрите, Вячеслав, вот мы тут немного, вот у нас есть разногласия с Кириллом, он считает, что у вас ничего у вас либерального, никаких ценностей. Первый вопрос, мы напрямую демократию задали. Может, я тогда будет вопрос, я буду отвечать. Давайте сначала так, мы по очереди все. Я все вопросы записала и буду задавать их по очереди. Давайте по Крыму. Вы считаете, что вот Парнас и Яблоко – это действительно единственные партии, с которыми ваша позиция по Крыму совпадает. Правильно я вот ретранслирую вашу позицию по Крыму? Да, естественно. Во-первых, мы с самого начала были против того, что происходило, так как мы являемся, я говорю, национал-демократами, мы понимали, что вот такие действия Путина по Крыму – это война с братским народом. То есть мы сразу об этом говорили, что устраивается война с украинцами, с нашими братьями. Я выступил с обращением к Лукашенко, с просьбой Лукашенко вмешаться на Донбасс и значит, способствовать тому, чтобы не было там войны. То есть фактически я просил Лукашенко ввести войска на Донбасс, потому что понимал, что если он не вмешается туда, не вмешается никто. Остальные поняли через много месяцев, когда там в Минске устроили вот это мероприятие, но его надо было устраивать гораздо раньше. Если бы мою просьбу он выполнил, значит, у многих проблем бы не было. И, конечно, с такими позициями, ну, нашими, так сказать, сторонниками и нашими товарищами в политической борьбе являются либералы. Кроме всего прочего, было сказано там, что вот товарищам, которые в студии, что Мальцев отрицает либеральные ценности. Но надо определить, что такое либеральные ценности. Свобода гражданина. Да, я не отрицаю. Не то, что не отрицаю, я только и говорю в своих передачах о свободе гражданина. Правовое государство. Я только и говорю о том, что кодло, который сейчас стоит у власти, путинский режим, это правовые нигилисты, которые на все положили, и нужно отбирать у них немедленно власть. Об этом я говорю. Если разговор про частную собственность, да, я как бы не отрицаю частную собственность, безусловно. Поэтому, когда говорят про либеральные ценности, нужно понимать, что это такое. Я придерживаюсь идеи прямой демократии. Вот задан был вопрос, что такое прямая демократия. Mm-hmm. Ну, прямая демократия – это когда от бурятов выступает не Кобзон, понимаете? Вот сейчас там от бурятов Кобзон представляет бурятов в парламенте Кобзон. Но мы развиваемся таким образом сейчас, что бурятов могут представлять себя, буряты могут представлять себя сами. Причем не одним бурятом, не двумя, а всеми бурятами, понимаете? Сейчас информационный мир развился. Развился очень здорово. Сейчас у каждого мальчишки мы видим в руках гаджет какой-нибудь. А помимо того, что произошла уникальная ситуация, то есть впервые в истории человечества средства производства, самые передовые, получил неимущий класс, то есть вот эти самые гаджеты, это самые передовые средства производства. И впервые в истории человечества получил неимущий класс. То есть общественно-экономическая формация сейчас сменится, и мы будем с вами свидетелями этого. Поскольку уже все отношения изменились, поэтому осталось только дело за малым – подтолкнуть это. И вот эти гаджеты, они в то же время являются самым сильным оружием и самым мощным рычагом управления. Хорошо. Я просто, знаете, я перед тем, как задать последний, самый главный вопрос, слушатели, все-таки вас немножко, ну, я должна уточнить. Неужели вы, как человек, проведший столько лет в политике, вы верите, вы серьезно говорите о том, что Александр Лукашенко мог бы вмешаться военным способом в крымский конфликт? Лукашенко, который, ну, конечно, мы прекрасно знаем, что у него всегда он в себе на уме, это мы понимаем, но чтобы он открыто пошел на конфликт с Владимиром Путиным при такой зависимости экономики Беларуси от российской, вы серьезно это? Я говорил не о вмешательстве в Крым. Угу. Я говорил о том, что Лукашенко должен, я просил его, и вы можете включить, должен договориться с Путиным и должен договориться с украинской стороной, с тем, чтобы туда, на Донбасс, ввести свои силы белорусские, как миротворческие. Потому что я тогда утверждал, и в общем-то, это было понятно любому, что миротворцев там в голубых касках никто туда не пустит, что если будут миротворцами путинцы, то мы получим то, что мы получили, и так далее. Поэтому именно из-за большого опыта я видел, что будет дальше. Поэтому и просил Лукашенко вмешаться и договориться. И на тот момент он мог бы договориться, потому что тогда Путин не знал, как решать эту проблему. Понятно. И, наконец, третий вопрос, который задал слушатель. Вот вы придете в Думу, и окажется, что не все зависит от Владимира Путина. И как же вот сейчас, пока от вас ничего не зависит, вы критикуете, а придете, и окажется, что все не так просто. Я вижу своей миссии отставку Путина. И приду я в Думу, не приду, я буду только этим заниматься. И после того, как он, так скажем, уйдет в отставку, вот тогда мы и будем разбираться. Сейчас действительно, может быть, не все зависит от Путина, потому что он слишком на себя примерил как, да, как вот Аятолла Хомейни Резе Пахлеви, когда тот сказал, помните, что одену сапоги своего отца, а тот же был огромного роста, он говорит, ну они тебе будут велики. Так вот и Путин примерил сапоги, там, Сталина, я не знаю кого, они ему велики, эти сапоги, никак он в них, так сказать, не может нормально ходить, и только из-за этого все не зависит от него. Только из-за этого, потому что он не способен. Но он все рычаги власти держит в своих руках. И если бы он мог и был способен, то он бы управлял абсолютно всем. То есть это зависит просто от того, что он не умеет управлять абсолютно всем. Вот и все. Спасибо большое, Вячеслав. Вот я, Кирилл, хочу вас спросить. Ведь вы понимаете прекрасно, пойдет избирательная кампания, им же не дадут говорить публично на федеральную аудиторию про Крым. Не дадут, сделают все, чтобы они про Крым не говорили. Им не дадут говорить, что Путин в чем-то виноват, особенно в том, что он создал тут поколение миллиардеров новых вокруг себя, и все это по совпадению его друзья. Этого им тоже говорить не дадут. Каким образом, если человек делает ставку на электорат, который его поддержит именно вот по этим пунктам, как он донесет свои мысли, если ему все равно не дадут? Вы знаете, я бы, во-первых, хотел бы сказать, что вот эта история про прямую демократию, она, как бы это сказать так помягче, она несколько устарела. Мы, если мы вспомним, 5 лет назад про прямую демократию говорили абсолютно все, начиная от тогдашнего президента Медведева, который тоже вот буквально в таких же словах объяснял, что вот не сегодня, не завтра, буквально, наверное, после его президентства наступит прямая демократия, и мы заживем в новой социально-экономической формации или там укладе и что-то в таком духе. Потом параллельно, значит, вышел Леонид Волков со своей этой книжкой «Облачная демократия», где он утверждал то же самое. Но сейчас вот мы живем не в 2011 году, не во времена арабской весны, не во времена президентства Медведева, мы живем в 2016 году, и здесь, в общем, становится понятно, что идея прямой демократии наталкивается на несколько очень серьезных ограничений, и как-то вот ее, ну, Вячеслав, простите, в Москве про нее сейчас не очень модно говорить. Может быть, вам как бы с вашей позиции виднее, я без иронии говорю, но, в принципе, как бы мы это вот так осмыслили, что самая главная проблема прямой демократии, что, в общем, людям не хочется заниматься ежедневной политикой. Они, может быть, и не против посмотреть какую-нибудь аналитическую передачу на Ютубе, но на этом их политическое участие, как правило, и заканчивается даже для наиболее активных сил. Что касается вот этих историй про то, как мы пойдем брать власть, ну, понятно, что и люди, которые в федеральной политике опытны, они это говорят открытым текстом, что никто им не собирается давать, конечно, равное присутствие в медиа, никто не собирается устраивать какие-то там масштабные дебаты. Да когда, когда устраивать дебаты, если выборы через 2 месяца с небольшим, люди уехали в отпуска, и фактически, а потом детей надо в школу будет собрать и начинать эти заготовки осенние делать, урожай собирать на дачах. Это все, вся кампания будет длиться там 10 дней накануне 18 сентября, и никаких дебатов, разумеется, уже не будет. Будет имитация этих дебатов. И совершенно понятно, что у власти есть еще и такой козырь, как бы очень некрасивый. Его заявил уже Яровая, его перед этим заявил Бастрыкин, и его заявили сейчас вот севастопольские эти власти российские, которые сказали, что вот в программе партии «Яблоко» есть нехороший тезис про сомнения в легитимности референдума 2014 года, и в принципе, возможно, это экстремизм. Ну, понимаете, как только вы наговорились на экстремизм, как только, точнее, кто-то считал, что вы экстремист, так вас просто сразу с всем списком снимают с выборов и начинают против вас расследование. Никаких ограничений здесь нет, потому что, ну, как бы, знаете, антитеррористическая деятельность, антиэкстремистская, она вот такая. Знаете, я хотел, Елена, один смешной вопрос задать, ну, для кого-то, в общем, не очень смешной. Вот я готовился к передаче тоже, смотрел творчество Вячеслава, и он говорит, что он разделяет либеральные ценности, и у меня вопрос, кстати, как Вячеслав относится к гомосексуалистам? Вот как бы должны ли они иметь гражданские права, гей-парады, там вот это все, или нет? Вячеслав, Вячеслав, интересно. Кстати, что скажете, потому что я тоже не видела в ваших программах ничего на эту тему. Меня как бы гомосексуалисты абсолютно не волнуют. Если я вот выступал, и вы, может быть, смотрели «К барьеру», однажды меня допустили на центральное телевидение, было это в 2007 году, там как раз говорилось о том, что я являюсь автором законопроекта о том, что люди, идущие во власть, должны указывать свою сексуальную ориентацию. То есть я таким... Почему на Западе... На Западе указывают свою сексуальную ориентацию, а у нас не указывают. А у нас не указывают. Почему? А знаете почему? А потому что бьют. Почему? А потому что бьют. Вот на Западе у них терпимость. Как кто бьет? Вот вы видели, когда выходят к Думе там мальчики и девочки с этими плакатиками, с ленточками, их просто избивают. Вот эти боевики НТО. Вячеслав... А либералов точно так же избивают, и всех остальных избивают. Поэтому я могу сказать, это не аргумент. Вячеслав, простите, просто... а можно еще я уточню вопрос? Может, я буду говорить? Вот меня, честно говоря... А если вы вот так хотите, безусловно, не, подождите, тогда, да. Не ссорьтесь, пожалуйста. Никакого конфликта нет. Я сейчас вот вас сидел, слушал. Конфликта никакого нет. Я вопрос хочу задать просто. Да ради бога, задавайте. Уточняющий. А вот скажите, в феврале, кажется, или в марте у вас был видео про гомосексуальное лобби в Кремле. Это вот в этом уже году, не в той передаче в «Барьере». Это как с либеральными ценностями сочетается? А я что-то не помню про это видео, во-первых. Да. Но когда я говорю о том, что люди должны, идущие во власть, указывать свою сексуальную ориентацию, как раз я имею в виду все различные гомосексуальные лобби, которых очень много во власти. Ну, так мир устроен, что люди, определенные, так сказать, группы, они создают определенные лобби. И очень часто эти лобби бывают, ну, мягко говоря, вот, не очень хорошими. Вот, да, с точки... Вячеслав, вот мы можем, знаете что, и давайте тогда сразу перейдем, чтобы вот эту вот тему, не то чтобы закрыть, она никогда не закроется, но вот вам, вы помните, прекрасно на съезде был выдвинут жесткий упрек, это очень тяжелое обвинение, что вас обвинили в антисемитизме. И когда я вот тоже посмотрела, почему, я поняла, что только вот все, что я нашла, может быть, кто-то больше нашел, что вы говорите о еврейском заговоре в медицине. Вот сейчас вы говорите о лобби гомосексуальном где-то. Как-то вы сказали о еврейском заговоре в медицине. Но ведь у вас же должны быть какие-то... Ну, так же нельзя. Должны быть основания, должны быть... Ну, то есть я не исключаю никаких заговоров. Все возможно в этом мире. Но это же вы бросаете упрек без всяких доказательств, без какой-то истории, которая двигает вами, когда вы об этом говорите. Почему вы об этом говорите вот так легко? А зачем вы передергиваете? Ни о каком еврейском заговоре я не говорил. Я говорил о том, что и это эфир можно посмотреть, о том, что в медицине, да, там ни про какой еврейский заговор не говорился, а о том, что существуют этнические группировки различные, преступные, различных совершенно этносов. Да, хорошо, да, преступные. И в медицине, соответственно, есть по этническому признаку тоже преступная группировка. Преступная еврейская группировка. Хорошо, да. Для кого-то это секрет? Вообще-то для меня это абсолютное открытие. Вот я это только секрет, от вас. Потому что у меня несколько друзей в ней состояло, очень близких, которые мне все рассказывали. Вот один сейчас недавно умер, царствие ему небесное. Ну, как бы это их вопрос был, чем они занимаются. Но я об этом знал все абсолютно. Поэтому для меня это не секрет, каким образом обстряпывались дела и каким образом крались деньги из медицины и крадутся по сей день. Вот по этому этническому принципу это у вас все вот разложено по полочкам, что именно движет людьми их национальность, когда они крадут деньги? Нет, вы понимаете, вот если чеченцы, допустим, собрались группой какой-то и напали, совершили разбойное нападение, это называется чеченская этническая группировка, да? Ну, то есть люди, которые по этническому принципу соединились, они и совершают преступление, называется этнической преступной группировкой. В общем-то, все это прекрасно знают, что такие группы есть. Русская мафия в Америке куда-то возит там кокаин, она называется русская преступная группировка. Я правильно понимаю, что китайская. Когда вы говорите, я все поняла, когда вы говорите о еврейской преступной группировке, вы говорите о какой-то конкретной истории в Саратовской области, свидетелем которой вы были, так? Ну, практически, я не буду это комментировать. Хорошо. Во-первых, я однажды, вот за три года один раз Один раз я сказал вот это слово «евреи». Да, и представьте, какой шухер начался за 3 года. Если бы я был антисемитом, ну, наверное, я каждый день об этом говорил. Но я хочу вернуться вот к вопросу прямой демократии, потому что молодой человек, который там в студии присутствует, он так как-то вот... ну, понятно, тут лох провинциальный, говорит он о тех вещах, о которых московский бомон столько лет там вещает, а теперь уже это не принципиально, не популярно и не модно. Так вот, я могу сослаться на свои статьи еще в 2000-х годах, когда я говорил про прямую демократию. И вы знаете, у меня это только получило развитие, то есть в моей голове. Если это не модно в Москве, значит, этого не будет. Вы понимаете, вот как они сейчас рассуждают, там вот элита, так скажем, если они этого не видят, значит, этого нет. Если они не знают Мальцева, значит, он не сможет победить, значит, ничего не будет. Я вас уверяю, что они заблуждаются очень сильно. Если ты не видишь грузовик, который на тебя едет, ну, не обязательно, что он тебя не задавит, да? Хорошо, слушаем по очереди Нижний Новгород, потом Санкт-Петербург, и теперь уже по очереди. Да, хорошо, будем так работать. Альберт, Нижний Новгород, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, добрый день, Радио Свобода. Коротко отвечу товарищу в студии по обещанию Медведева, прямой электронной, сначала электронной демократии. Она создана в 2013 году по указу Путина, и Путин ее боится как огня. Она существует, система электронных фактически референдумов, авторизации через госслуги, но она саботируется верхушкой этой системы, которая поставлена управлять там мошенники, Илья Матух и так далее, которые саботируют все 3 года эту систему. Ладно, с этим закончили. Она запустится, как только Мальцев придет в Думу, я надеюсь. Да, Вячеслав Вячеславович, мы ярые сторонники Нижний Новгород, Нардалась, ТВ, ваших передач и ваши идеи 5.11.2017. Я бы вас спросил, очень важный моментик. Поклянитесь, пожалуйста, в прямом эфире, что когда вы придете к власти, на протяжении всего своего нахождения у власти, принесите клятву, что вы не забудете идею прямой демократии, и что вы будете все свои шаги согласовывать с всенародным электронным голосованием. Мы распустим, естественно, эту шоблу в системе Роя и поставим туда нормальных людей и сделаем открытые голосования. Вот я вас прошу принести клятву, что вы будете всегда в каждый свой шаг согласовывать. Вячеслав, Альберт, мы вас слышим. Вячеслав, пожалуйста. Власти. Вячеслав, вам слово. Ну, в общем-то, наверное, странное место для принесения клятв, но я клянусь. Да, безусловно. То есть то, о чем мы говорим, это абсолютный контроль за чиновниками, чтобы в каждом кабинете видеокамера, в каждом кабинете микрофон, все, что чиновник пишет, он пишет в облаке, в том числе и черновики. Все дела рабочие он делает только на работе. Любое дело рабочее, которое он делает вне работы, влечет сразу увольнение. Вне работы он только отдыхает. Все впрямую выкладываются в Ютубе. Мы, ну и не только в Ютубе. Мы говорим о том, что должен существовать закон о правде. Если чиновнику задали вопрос, какой бы он неудобный ни был этот вопрос, и он наврал, и мы докажем, что он наврал, он должен уйти немедленно. Мы говорим о том, что должны все должности более-менее руководящие быть и избираемыми, обязательно избираемыми. А вот. Где же вы их столько напасетесь-то, этих людей, на всю страну? Нам нужно гораздо меньше, чем сейчас. Вы что, вы думаете, вот та масса чиновников, которая сейчас сидит, она работает, что ли? Ну, 3% воруют, 90% там занимаются тем, что пасьянсы какие-то раскладывают или перекладывают бумажки со стола на стол, или занимаются еще какой-то фигней. И вот оставшиеся 4% – это рабочие лошади, это я вам совершенно точно говорю. Я вот вчера Касьянов сказал, что Мальцев был в 3 созывах депутатом, в одном даже был вице-спикером. Я во всех 3 созывах был вице-спикером, а кроме всего прочего, у меня была еще одна такая должностенка, как председатель контрольной комиссии. Да, вот эта контрольная комиссия Думы Саратовской областной контролировала соблюдение законов области на территории Саратовской области, из чего я, в общем-то, сделал вывод, контролируя соблюдение законов, что чиновники не просто работают плохо, они вообще нифига не работают. Владимир из Западной Сибири. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Значит, для Вячеслава Мальцева, скажу следующее. Мы поддерживаем его. То есть я и люди, которые подобные мне. Я уже старый человек и не знаю. Доживу я до тех времен, когда он будет у власти. Но я желаю ему победить. Спасибо, Владимир. И вы знаете, коллеги, я тут очень важный, должен быть один момент нами, наверное, а мы должны его обсудить. Вы считаете, Кирилл, давайте с вас начнем. Вот электорат саратовский и электорат московский, они, вот видите, вот нам звонят люди отовсюду, они, в общем, поддерживают Вячеслава. Вы считаете, что у них, что действительно вот есть какая-то разница в восприятии политиков такого типа между Москвой и провинцией? Да нет, понимаете, если бы можно было бы в России сделать какую-то крутую такую политическую карьеру, начав в провинции и как бы обойдя Москву, это было бы на самом деле отлично. Это означает, что мы живем в федерации, что у нас есть эта децентрализация, демократические ценности и так далее. Но сходу вот все карьеры политические, которые мы видели, они, некоторые из них начинались в провинции, ну, как у Немцова, например, но они всегда все равно шли потом в Москву и потом уже дальше обратно возвращались в регионы. И в этом смысле, мне кажется, здесь Москва, безусловно, и ее электорат отличается от и там истеблишмент московский, если можно такой термин использовать, он отличается от там саратовского или какого-то другого регионального, но при этом сам Саратов, тем не менее, или там Нижний Новгород, он тоже не является всей Россией. Просто, ну, хотя бы один банальный пример, федеральные каналы находятся здесь, и вот как бы там 100 тысяч просмотров или 400 тысяч просмотров, это, в общем, ничто по сравнению с типичной аудиторией там ток-шоу Дмитрия Киселева. Ну, конечно. Как мы знаем. Конечно. Я, знаете, я хотел вот что еще сказать. Мне кажется, вот очень характерный был звонок с просьбой поклясться. Это очень такая как бы наивная, простите, вера что, в то, что придут какие-то совершенно другие люди, которые не только, они не только лучше, чем те люди, которые сейчас, но они еще радикальным образом изменят правила игры. Вот сейчас политика у нас там грязное дело профессиональных политиков, которые где-то избрались и потом забыли про своих избирателей. Но вот придет кто-то, Иванов там или Мальцев, очень любопытно, что Вячеслав себя в третьем лице часто называет, и все после этого совершенно поменяется и будет по-другому. Их достаточно сейчас по этому поводу поклясться, и после этого все будет хорошо. Мне, вот последний момент, мне кажется, Вячеслав очень похож на двух других людей, которые другие немножко политические позиции занимают, но у них вот тоже, если бы у нас сейчас в скайпе был бы Евгений Федоров, депутат, или, например, политолог Кургинян, лидер движения «Суть времени», у нас были бы, вот, в общем-то, очень мощный вал звонков в их поддержку. Артур из Хельсинки, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Радио Свобода. Здравствуйте, Вячеслав. Я не хочу задавать вопросы, я хотел бы два комментария сказать. Во-первых, по поводу народной демократии. Такая система работает на данный момент, например, в Эстонии, где каждый гражданин имеет свой личный, ну, скажем так, пейджер, он же является электронным ключом, который идентифицирован только на этого человека. И, например, на выборах как президента, так и всех остальных, они используют этот ключ для того, чтобы оставить свой голос. После этого они могут переголосовать при желании, но, тем не менее, он точно знает, что его голос был отдан, посчитан и может убедиться в нем. А по поводу, хотел бы Кириллу еще сказать, что я, допустим, слушаю Вячеслава Мальцева в течение уже, наверное, 3 лет, либо больше, каждый вечер, без выходных, ну, то есть по будним дням, без каких бы то ни было перерывов. И я хочу сказать просто, что за такое время я узнал этого человека очень хорошо, и если бы он где-то лукавил или как-то пытался бы обмануть, это бы было бы заметно. Просто, видимо, у Кирилла такого опыта нет. Спасибо. И напоследок... Спасибо. И послушаем Сергея из Саратова. Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. В первую очередь я бы просто хотел поблагодарить Вячеслава Вячеславовича за то, что он занимается своей деятельностью. Мы с вами, мы вас поддержим, если нужно. Выразить слова благодарности этому человеку, потому что он реально показывает свой взгляд на сложившуюся обстановку в стране. Ну и очень много просто прям попадает в цель. Хорошо. Сергей, спасибо. Две рецензии, Вячеслав, мы получили на ваш фактический блог. И теперь вам завершающее слово. Москва и провинция. Видите ли вы что-то особенное в саратовских, вот в своих избирателях в Саратове в сравнении с москвичами? Видите ли вы, что вам приходится работать на очень разную аудиторию, и вы будете с ней работать по-разному? Или нет, или вы такой разницы делать не будете? Ну, во-первых, разницы нет никакой. Людям от рождения дана возможность видеть правду и отличать ее от лжи. И поэтому я хочу сказать Кириллу, вот он говорит, вот наивные люди, они попросили Мальцева поклясться. Те люди, которые знают Мальцева, они знают, что Мальцев держит свое слово. Вот вы как бы намекали, что Мальцев такой же, как и все остальные, кто во власти. Я вам один только пример могу привести. Вот я в трех созывах был вице-спикером. В 90-е годы у меня были коммерческие структуры, там, серьезные и так далее. Как вы думаете, что у меня сейчас есть материального? Ничего. Понимаете, вообще ничего. А знаете почему? Ну, потому что я не сделал это целью, наживу. Если бы я сделал этой целью, я бы имел все. Если бы я сделал целью власть, я бы тоже имел все, потому что мне делались очень серьезные предложения всю дорогу. Да, когда я был вице-спикером, там не критикуй Вову, мне говорили, и все будет нормально, и ты получишь все. Но я отказывался от этого, потому что для меня главное – это правда. Может быть, я окажусь каким-то там чудным человеком и так далее. Но они же хотят лидера иметь не какого-то очень такого, как бы это сказать, ну, такого вот супернормального, да, который все украдет, или так, как делают супернормальные люди, да. Они хотят иметь именно лидером чудного человека, который посвятит себя работе, который будет работать с ними, который даст им возможность чувствовать себя людьми, понимаете. Вот какого они хотят лидера. Они его ждали, он пришел. Если вы его не узнали, это не значит, что его нет. Я говорю, вот насчет грузовика вы подумайте. Хорошо, это был Вячеслав Мальцев, это был Кирилл Мартынов. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» и следим за тем, как будет развиваться избирательная кампания. До свидания.